Глава 26. Манька Спицына встретила меня изумленным О. Она явно не ожидала, что к ней в гости нагряну именно я. «И что это вы ко мне на ночь глядя?» — кокетливо пропела она, впуская меня в дом и старательно заслоняя вырисовывавшийся за ее спиной строй пустых бутылей. «Чего это вам, с женой не сидится?» Но когда я озвучил цель своего появления, от ее игривости не осталось и следа. «Не буду я про Яшку ничего говорить», — сурово заявила она. «Коли есть на нем вина, доказывайте ее сами. Я вам в этом не помощница». «Я здесь не для того, чтобы доказать его вину», — пояснил я, «а для того, чтобы выяснить, действительно ли она на нем есть». Манька недоверчиво хмыкнула. «А зачем это вам? Какой для вас в этом смысл? А какой смысл судить человека за то, чего он не совершал?» — парировал я. «Какой смысл оставлять на свободе настоящего убийцу? Ведь он в любой момент может пойти на новое преступление». «Жаль, что в милиции так не думают», — горько вздохнула моя собеседница. «Им лишь бы на кого повесить». «План по раскрываемости выполнять-то надо?» «Вы считаете, что Яшка ни в чем не виноват?» «Откуда я знаю, виноват он или не виноват?» — пожала плечами Манька. «Но мне трудно представить его убийцей. Я его хорошо знаю. Да, он буйный, да, он бешеный. Он может вдрызг напиться, он может полезть в драку, он может чего-нибудь своровать». Ну вот убить, на такое он вряд ли способен, тем более гаманчиху. Зачем она ему нужна? Он сроду с ней никаких дел не имел. Он к вам вчера приходил? Приходил. Во сколько? Около 11. Уже темно было. Я его прогнала. Отдала ему косу, которую как-то для огорода брала, и выпроводила. Да, насчет косы, спохватился я. «А как она выглядела, эта коса?» «Обычно, как коса», — удивленно воззрилась на меня Манька. «Ну, в смысле, сложенная. Это как? Лезвие примкнуто к черенку. Она была во что-то обернута? Была, в тряпку». «Ага», — включая воображение, наморщил лоб я. «В темноте этот садово-огородный инструмент и впрямь мог смотреться, как ружье. Скрытое под материей, прислоненное к черенку лезвие, немного выпирало и действительно походило на приклад. За что же вы Яшку-то выпроводили? Под юбку лезть начал. Душа у него, видите ли, горит. Даже дитё не постеснялся. Моя собеседница оглянулась на полуоткрытую дверь комнаты, из-за которой на нас с любопытством взирал полуторагодовалый короткостриженный карапуз. «Сын?» — поинтересовался я. «Дочь», — ответила Манька. Уловив, что речь зашла о ней, малышка заулыбалась и что-то промурлыкала. Я приветливо помахал ей рукой и снова перевел взгляд на хозяйку. «А когда он пришел, у него в руках ничего не было?» «А что у него может быть?» — выпалила та. «Разве только бутылка за пазухой? Так будь она при нем, он бы ко мне не заглянул. Он приходит ко мне только тогда, когда пустой». Последнюю фразу Манька произнесла с нескрываемой обидой. «У вас есть самогон?» — догадался я. «Есть!» — кивнула моя собеседница и с вызовом вскинула голову. «А что?» «Да нет, ничего», — успокоил ее я. «А скажите, у Яшки могло быть ружье?» «Какое ружье?» — всплеснула руками хозяйка. «Откуда?» «Ружье денег стоит, и немалых. А у него их сроду не было». «А разве он не мог его где-нибудь украсть?» Манька воинственно уперла руки в боки. «О том не ведаю. Я у него ружья не видела. У вас все, господин хороший? А то мне дитё кормить надо». Поблагодарив хозяйку за уделенное мне время, я вышел на улицу. «Вот так поворот», — размышлял я, ежась от бившего в лицо ветра и торопливо вышагивая по освещенной редкими фонарями дороге. Получается, что насчет косы Яшка не врал, если, конечно, Манька его не покрывает. А может, и все остальное, рассказанное им, тоже правда, и то, что он не убивал гаманчиху, и то, что ружье ему подкинули, и, наконец, то, что он не имеет никакого отношения к пропаже мальчика. Но кто же тогда Зинкин сообщник? Кто этот черный охотник, за каждым появлением которого следует чья-то смерть? Насквозь пропитавшая одежду сырость, угрожающая булькающая трясина, гигантские кривые сосны, всем своим видом показывающие, что готовы обрушиться в любую минуту и похоронить меня под собой, шевелящиеся точно паучьи лапки камыши, зловещий полумрак и тишина. Как мне надоели эти видения! Как меня утомил этот жуткий, повторяющийся с завидным постоянством сон! Почему я всегда его вижу? О чем он хочет мне сказать? Красивое мелодичное пение, ромашковая поляна, нагая белокурая голубоглазая краса, завлекающий жест, круговерть, обступающая со всех сторон топь, вылезающая из болота кикимора. Я не сомневался, что это была Зинка. Я был готов увидеть за грязными, заплывшими жиром и облепленными тиной волосами именно ее черты. Но чем выше она поднимала голову, чем подробнее представлялось ее лицо, тем больше я убеждался, что это не она и что передо мной Наталья. Нет, такого не может быть. Боясь признаться себе в увиденном, я в страхе открыл глаза. Что за чертовщина? Что за наваждение? Что за бред? У меня явно заплутал рассудок. Мой взор застилал мрак. За окном гулял ветер. На стекло накрапывал мелкий дождь. На стенах и потолке играли тусклые блики луны. С моего лба скатилась холодная капелька пота. Я протер лицо о наволочку и повернулся на другой бок. И тут до меня отчетливо донесся какой-то шум. Я прислушался. Это было легкое поскрипывание пола. Оно исходило из соседней комнаты, как будто по ней кто-то ходил. По моему телу забегали мурашки. Осторожно убрав с плеча руку спавшей рядом Натальи, я поднялся с кровати и на цыпочках вышел из спальни. В коридоре стояла тишина. Приблизившись к двери детской, я явственно ощутил, как в моих висках запульсировала кровь. Я нажал на ручку. Меня обдало прохладой. Я потянулся к выключателю. Свет люстры ударил в привыкшие к темноте глаза. Я зажмурился и переступил через порог. Первое, куда я посмотрел, было пространство перед шкафом. Рисунка на полу не было. Я прошел дальше и обратил внимание на то, что мои шаги отдаются через эхо и звучат как-то слишком уж громко. Причина этого стала ясна, когда я огляделся вокруг. Комната была пуста. Но не в смысле мебели. Та стояла на месте, а в смысле всего остального — одежда, игрушки, книги, тетрадки, даже постель — все исчезло. Сделать это могла только хозяйка. Но почему она вдруг решила избавиться от вещей своего пропавшего сына? И как все это следует понимать? Глава 27. По кухне парил неприятный запашок. Его источник был очевиден. Вытащив из-под раковины переполненное мусорное ведро, я обулся, накинул на плечи куртку и вышел из дома. У дороги оживленно переговаривались четыре старухи. Одну из них я знал. Это была та самая шустрая бабенка, которую я видел в доме Гаманчихи, Прасковья Огородникова. Завидев меня, старухи тут же умолкли. Но последнюю прозвучавшую между ними фразу я все же уловил. «Вот тебе и родная мать!» «Здравствуйте!» — огибая их, буркнул я. Ответа не последовало. Я хмыкнул и направился к контейнеру, чувствуя, как моя спина едва не дымится от сверлящих ее глаз. Но это было еще терпимо. Настоящая пытка началась после того, как я, опустошив ведро, повернул обратно. Старухи без зазрения совести продолжали глазеть на меня. Их не смущало даже то, что я это вижу. Я ощутил неловкость, стараясь глядеть как бы сквозь них, и усиленно придавая себе невозмутимый вид, я дошел до калитки, миновал двор и поднялся по ступенькам крыльца. Закрывая входную дверь, я украдкой бросил взгляд на улицу. Старухи осуждающе смотрели мне вслед. — Что случилось? — поинтересовалась Наталья, когда я, издав тяжкий вздох, поставил ведро на место. Я кивнул на окно. — Про нас с тобой сплетничают. — Пусть сплетничают, сколько хотят, — равнодушно отозвалась моя будущая супруга. — Как спалось? — Почти нормально, — бодро ответил я и после некоторой паузы решился задать не дававший мне покоя вопрос. — Слушай, а куда подевались все Димкины вещи? По лицу Натальи промелькнула какая-то тень. — Ты что, заходил в его комнату? — Да. — Ночью. — Зачем? — Да все по той же чертовщине. Понимаешь, мне опять показалось, будто по ней кто-то ходит. Моя будущая супруга повернулась ко мне спиной. Вот поэтому я их оттуда и убрала, — тихо произнесла она. Но, видать, не помогло. В воздухе снова повеяло мистикой. Я неловко кашлянул и прислонился к подоконнику. Наталья взяла нож, подошла к раковине, открыла воду и принялась чистить морковь. Это он приходит по ночам. Он, мой сынок, больше некому. Здесь его дом, здесь он прожил всю свою недолгую жизнь. Здесь для него все привычно и знакомо. Куда же тянуться его неупокоенной душе, кроме как не сюда? Там, где он сейчас находится, ему плохо, очень плохо, я это чувствую. Он никак не может отвыкнуть от своей земной жизни, он же еще ребенок. Ему требуется забота, ему требуется внимание —